Глава 4. Итак, все в сборе, можно ехать дальше. Осел сдвигает с места повозку, и от напряжения ушки у него на макушке. «Ламме», — говорит Уллиншпигель, — «нас четверо попутчиков. Во-первых, ослик, кроткая скотинка, кормится, чем Бог пошлет. Во-вторых, ты, добродушный толстяк, от тебя ушла жена, и ты ее ищешь. В-третьих, милая девушка с нежной душой. Она нашла себе юношу по сердцу, но он ее не стоит. Это я. Итого стало быть четверо. А ну, ребята, гляди веселей! Листья желтеют. Скоро-скоро в небесах загорятся яркие звезды. Солнышко скроют осенние тучи. Придет прообраз смерти зима. Расстелят снежный саван над теми, кто лежит в сырой земле. А я все буду искать, куда делось счастье отчего края. Бедные покойники, ты, Соткин, умерший от горя, ты, класс, сожженный на костре, ты, могучий дуб, олицетворение незлобивости, ты, нежный плющ, олицетворение любви. Я ваш отпрыск, я тяжко скорблю, ваш милый прах бьется о мою грудь, и я за вас отомщу. «Не надо оплакивать тех, кто умер за правду», — говорит Ламме. Но Уллиншпигель задумался. «Настал час разлуки, Нелли». Неожиданно обращается он к девушке. «Мы с тобой расстаемся надолго. Может быть, я никогда больше не увижу милое твое лицо». Нелли смотрит на него лучистыми, как звезды, глазами. «Давай слезем с повозки и уйдем в лес», — говорит она. «Ты у меня с голоду не умрешь. Я умею находить съедобные растения и приманивать птиц». «Девушка», — вмешивается в разговор Ламме, — «ты Уллиншпигеля не удерживай. Он должен найти семерых и помочь мне сыскать жену». «Побудь со мной», — просит Нелли, плача и улыбаясь сквозь слезы другу своему Уллиншпигелю. А Уллиншпигель, видя ее слезы, обращается к Ламме. «Как скоро тебе станет скучно без неурядиц, тут-то ты и найдешь жену». «Ты что же это, Тиль, ради девчонки бросаешь меня одного?» — говорит Ламме. «Молчишь. Запала дума о лесе? Но ведь в лесу нет ни семерых, ни моей жены. Поищем-ка ее лучше на мостовой. Благо, по мостовой повозка так сама и катится». «Ламме», — говорит Уллиншпигель, — «у тебя в повозке полная котомка еды, стало быть, ты без меня за милую душу доедешь до Коалькерки, а там я тебя нагоню. Тебе даже лучше побыть в одиночестве. Так ты скорее найдешь прямой путь к жене. Слушай и запоминай. Проедешь 3 мили, тут тебе будет Коалькерки, что значит «холодная церковь». Называется она так потому, что ее со всех сторон овевает ветер, как, впрочем, и многие другие церкви. На колокольне увидишь флюгер в виде петуха. Он вертится во все стороны на ржавых петлях. Скрип петель указывает горемыкам, потерявшим своих подружек, где их искать. Но только прежде должно 7 раз ударить ореховым прутом по каждой из стен колокольни. Заскрипят петли под северным ветром. Ступай на север, но только осторожно, ибо северный ветер — это ветер войны. Под южным лети на юг, как на крыльях, ибо то ветер любви. Под восточным мчись крупной рысью, то ветер света и радости. Под западным иди не спеша, то ветер дождя и слез. Поезжай, Ламме, поезжай в Коалькерки и жди меня». «Ин ладно», — говорит Ламме и уезжает. Тем временем теплый, но сильный ветер гнал по небу точно неких чудовищ стаю серых осенних туч. Деревья шумели, как волны бурного моря. Уллиншпигель и Нелли давно уже бродили вдвоем по лесу. Уллиншпигель проголодался. Нелли искала сладких кореньев, но вместо кореньев находила одни только желуди да поцелуи милого. Уллиншпигель расставил силки и в чаянье жаркого посвистывал, приманивая птиц. Возле Нелли на ветку сел соловей, но она его не тронула. Пусть, мол, поет. Прилетела малиновка, Нелли и ее пожалела. Уж очень смешно она важничала. Потом прилетел жаворонок, но Нелли ему внушила, что куда лучше воспарить ввысь и в песне прославить природу, чем попасть на смертоносное острие вертела. Это, мол, худые шутки. И она говорила правду, ибо Уллиншпигель уже развел костер, заострил палку в виде вертела, и самодельный этот вертел поджидал жертв. Птицы, однако, не прилетали, одни лишь вороны зловеще каркали где-то высоко над головой, и Уллиншпигель остался голодный. А Нелле пора было возвращаться к Котлине, и она, заливаясь слезами, пошла домой, а Уллиншпигель смотрел ей вслед. Но она все же вернулась и бросилась к нему на шею. «Сейчас уйду», — сказала она. Прошла несколько шагов, опять вернулась и опять сказала «Сейчас уйду». И так раз 20, если не больше. Наконец она все-таки ушла, и Уллиншпигель, оставшись один, кинулся догонять Ламме. Приблизившись к колокольне, он увидел, что Ламме сидит у ее подножья и с мрачным видом грызет ореховый прутик, а между ног у него стоит большой кувшин с брюнбиром. «Уллиншпигель», — сказал Ламме, — «сдается мне, что ты услал меня сюда только для того, чтобы побыть вдвоем с девушкой. Я, по твоему совету, 7 раз бил прутом по каждой стене, ветер дул неистово, и хоть бы одна петля скрипнула». «Наверное, их маслом смазали», — высказал предположение Уллиншпигель. И поехали они в герцогство Брабантское. Глава 5. Король Филипп в дурном расположении духа по целым дням, а иногда и ночам, морал бумагу и царапал пергамент. Бумаге и пергаменту вверял он думы твердокаменного своего сердца. Никого не любя на всем свете, зная, что и его никто не любит, ни с кем не желая делить бремя своей неограниченной власти, этот страждущий атлант сгибался под ее тяжестью. Непосильные заботы изнуряли слабое тело этого флегматика и меланхолика по натуре. Он не переваривал веселых лиц, и наш край он возненавидел именно за его жизнерадостность, возненавидел наших купцов за роскошество и богатство, возненавидел наших дворян за вольные речи, за независимый нрав, за пылкость их полнокровного и отважного жизнелюбия. Ему было известно, что еще задолго до того, как кардинал де Куза в 1380 году обличил беззаконие, творимое церковью, и указал на необходимость реформ, возмущение папой и римскую церковью проявлялось у нас в образовании различных сект и бурлило в людских умах, будто вода в закрытом котле. Упрямый, как мул, король Филипп был убежден, что воля его, подобно воле Божьей, должна властвовать над миром. Он мечтал о том, чтобы наши края, отвыкшие от покорности, снова впряглись в старое ярмо, так и не добившись никаких реформ. Он хотел видеть свою святую мать, римско-католическую апостольскую церковь, единой, нераздельной, вселенской, без всяких новшеств и преобразований. Причем никаких разумных доводов в защиту своего хотения он привести бы не мог, за исключением доводов взбалмошной бабы, что он, мол, так хочет. И даже ночью ему не давали покоя все те же неотвязные думы. И он метался по постели, точно под ним было терновое ложе. Метался и бормотал: «Обещаю тебе, святой апостол Филипп, обещаю тебе, Господь мой Бог, Пусть я превращу Нидерланды в братскую могилу и брошу туда всех жителей, но они вернутся к тебе, блаженный мой покровитель, к тебе, пречистая дева, к вам, святые угодники». И, осуществляя задуманное, он старался быть более римским, нежели сам папа, и более католическим, нежели вселенские соборы. И Уллиншпигель, и Ламме, и весь народ фландерский с ужасом представляли себе, как там, в мрачной твердыне Искариала, сидит этот коронованный паук с длинными лапами и разверстой пастью и плетет паутину, чтобы запутать их и высосать кровь их сердца. Несмотря на то, что папская инквизиция за время правления Карла загубила сотни тысяч христиан на костре, на плахе и на виселице, что достояние казненных мучеников перелилось в казну императора и короля точно дождь в сточную канаву, всего этого казалось мало королю Филиппу. Он навязал стране новых епископов и ввел здесь испанскую инквизицию. И городские глашатые при звуке труп и литавр читали указы, грозившие смертью на костре всем еретикам, мужчинам, женщинам и девушкам, если они не отрекутся от своих заблуждений, и виселицей, если они отрекутся. Женщинам и девушкам грозило погребение заживо, и палачи топтали бы их тела. И пламя мятежа вспыхнуло по всей стране. Глава 6. 5 апреля, перед Пасхой, к брюссельскому дворцу правительницы, герцогини Пармской, приблизились граф Людвиг Насауский, графы Кюленбург и Бредероде, Кутила Геркулес и с ними еще 300 дворян. По четверо в ряд поднялись они на самый верх широкой дворцовой лестницы. Войдя в залу, они передали герцогине бумагу, в которой просили ее добиться от короля Филиппа отмены указов о вероисповедании и об учреждении испанской инквизиции, ибо, утверждали они, помянутые указы вызывают в народе недовольство, недовольство же может вылиться в мятеж и повлечь за собой разор и оскудение всей земли. Это ходатайство получило название «Соглашение». Берлеймон, который впоследствии предал родину и учинил в отечестве своем жестокую расправу, находился в эту минуту подле герцогини. Глумясь над бедностью некоторых конфедератов-дворян, он сказал правительнице: «Не бойтесь, ваша светлость, это же нищие, это же гёзы». Этим он хотел сказать, что дворяне разорились то ли на коронной службе, то ли стараясь перещеголять по части роскоши испанских сеньоров. Выражая свое презрение к словам Берлеймона, конфедераты потом объявили, что они почитают за честь именоваться и называться гёзами, ибо они обнищали, служа королю и заботясь о благе народном. Они стали носить на шее золотую медаль, на одной стороне которой было вычеканено изображение короля, а на другой – две руки, сплетенные над нищенской сумой, и надпись «Верны королю вплоть до нищенской сумы». На шляпах и шапках они носили золотые бляшки в виде кружек и шапчонок, какие бывают у нищих. А Ламме, между тем, по всему городу проминал свое пузо в поисках бесследно пропавшей жены. Глава 7. В одно прекрасное утро Уллиншпигель ему сказал: «Пойдем засвидетельствуем свое почтение одной высокопоставленной, родовитой, могущественной и грозной особе». «А эта особа скажет, где моя жена?» — осведомился Ламме. «Коли знает, так скажет», — отвечал Уллиншпигель. И они отправились к Кутиле Геркулесу Бредероде. Он был во дворе своего замка. «Ты зачем пришел?» — спросил он Уллиншпигеля. «Поговорить с вами, ваше сиятельство?» — отвечал Уллиншпигель. «Говори», — сказал Бредероде. «Вы прекрасный, отважный, могущественный рыцарь», — начал Уллиншпигель. «Много лет назад вы раздавили одного француза в панцире, как слизняка в ракушке. Но вы человек не только могущественный и отважный, но еще и мудрый. Зачем же вы носите медаль с надписью «Верны королю вплоть до нищенской сумы»?» «Вот именно, почему, ваше сиятельство?» — подхватил Ламме. Бредероде молча смотрел на Уллиншпигеля. Тот продолжал. «Почему вы все, важные господа, желаете пребывать верными королю вплоть до нищенской сумы? За какие такие особые милости? За какие такие благодеяния? Не лучше ли, чем присягать ему на верность вплоть до нищенской сумы, отобрать у этого палача все его владения, чтобы он сам присягнул на верность нищенской суме?» Ламме одобрительно кивал головой. Бредероде окинул Уллиншпигеля зорким взглядом и, удостоверившись, что лицо у парня хорошее, усмехнулся. «Если ты не лазутчик короля Филиппа, то ты добрый фламандец», — молвил он. «Я тебя награжу и в том, и в другом случае». Он повел Уллиншпигеля в буфетную. Ламме последовал за ними. В буфетной Бредероде изо всех сил дернул Уллиншпигеля за ухо. «Это если ты лазутчик», — пояснил Бредероде. Уллиншпигель не пикнул. «Принеси ему Глинтвейну», — обратился к ключнику Бредероде. Ключник принес чашу с душистым Глинтвейном и большой кубок. «Ива», — сказал Уллиншпигелю Бредероде, — «это за то, что ты добрый фламандец». «Ах, добрый фламандец!» — воскликнул Уллиншпигель. «На каком прекрасном, на каком душистом языке говоришь ты со мною? Святые, и те так не говорят!» Выпив с полкубка, он отдал остальное Ламме. «А кто этот пузан, который получает награды, ничего не свершив?» — осведомился Бредероде. «Это мой друг Ламме», — пояснил Уллиншпигель. «Когда он пьет глинтвейн, ему кажется, что он непременно найдет жену». «Да, да», — подтвердил Ламме, благоговейно прикладываясь к кубку. «Куда же вы теперь направляетесь?» — спросил Бредероде. «Мы идем искать семерых, которые должны спасти землю фландерскую», — отвечал Уллиншпигель. «Кто эти семеро?» — спросил Бредероде. «Дайте найти, тогда я вам скажу, кто они такие», — отвечал Уллиншпигель. Ламме повеселел от вина. «Тиль», — сказал он, — «а не поискать ли нам мою жену на Луне?» «Вели поставить лестницу», — отвечал Уллиншпигель. Был май, зеленый май. И Уллиншпигель сказал Ламме: «Вот и чудный май на дворе, заголубели небеса, залетали веселые ласточки, ветви деревьев покраснели от сока, земля жаждет любви. Самая пора вешать и сжигать людей за веру. Славные, милые инквизиторы и до нас добираются. Какие у них честные лица! Им дана власть исправлять, карать, позорить, предавать светскому суду. Им дано право иметь свои особые тюрьмы. Чудный месяц май. Хватать, судить не по закону, сжигать, вешать, сечь головы, закапывать живьем женщин и девушек. Зяблики поют. Милые инквизиторы учредили особый надзор за людьми зажиточными. Король унаследует их достояние. Танцуйте же, девушки, на лугу под звуки волынок и свирелей. О, чудный май!» «Пепел класса!» — стучал в сердце Уллиншпигеля. «Идем», — сказал Уллиншпигель Ламме. «Блажен, кто в эти черные дни сохранит прямоту души и меч свой будет держать высоко».